могилою пахнущей стен. Роет внутри, не будет душе перемен. Здесь хэппи-энда не будет, конец будет скверный. Кто? Кто уйдет первый? Кто уйдет первый? Я внутри, но ближе к доске гробовой. Старый полон у каждого снять за спиной. Точно не знает никто, где и как и когда. Хоть вероятность уйти повышают года. Тот, кому за 60, он бодрится пока. Тот 90, кому он живет без ума. Каждый из них оглушен шумом жизни неверный. Кто? Кто уйдет первый? Уйдет первый. Сорока, но уже он старик. Все по инерции, горький, бездарный тупик. Боже, останется он, остальных бережит. Их одного за другим землю похоронит. Будет один подыхать среди обрубленных стен. Стены теперь как тюрьма, как пожизненный плен. Если грехи не прогнать, то конец будет скверный. Уже все равно, кто ушел первый. Я ушел первый. Холод внутри, могилою пахнущих стен. Роя внутри, не будет душе перемен. Здесь хэппи-энда не будет, конец. Кто уйдет первый?